Глава 7. Возвращались они не спеша, сделав большой крюк у Овертона, с тем, чтобы проехать по южному берегу озера Лох-Ломонд и подняться на вересковые пустоши Гленфруин. Маршрут примечательный, один из красивейших на западе. Но Мэри ничего не видела. Ничего, ничего. Даже величественную вершину Бен-Ломонд, нависшую над мерцающим озером. Онемев от счастья, пораженная чудом, которое ей подарил море, она закрыла глаза и крепко прижалась к нему с благодарной любовью, переполненного чувствами сердца. Он тоже был счастлив, как же иначе, и взволнован тем эффектом, что так тщательно спланировал и с таким успехом произвел. Но нужно отдать ему должное, он быстро восстановил душевное равновесие и не искал похвалы. Его природная скромность не пострадала. Он был влюблен и хотел произвести впечатление не только из чувства собственной важности, сколько из желания доставить Мэри неожиданную радость. В отличие от Уолтера, который упивался лестью, не упуская ни малейшего шанса выставить себя в самом выгодном свете при любой благоприятной возможности, он не любил, чтобы вокруг него поднимали шум. Это оскорбляло его утонченность и приводило в замешательство. А кроме того, у него остался в запасе еще один сюрприз для любимой. Когда они заехали на вершину пологого холма на берегу озера, он сбросил скорость и свернул с дороги на одну из заросших травой овечьих троп, что пересекали пустошь. Проехав по тропе с четверть мили, он остановил мотоцикл в тени серебристых березок на речном берегу, утопавшем в зарослях вереска и папоротника. Внизу простиралась долина, расцвеченная золотом и пурпуром. Отсюда открывался вид на гору и озеро. Чудный пейзаж, показавшийся Мэри раем, о котором она высказалась по-своему. «Отличное местечко, Дэви!» «Настолько отличное, что мы можем перекусить». Он решил ее подразнить. «От всех этих разъездов по горам и долам у тебя, наверное, появился зверский аппетит». «Мне сейчас не до еды». Но когда они расстелили клетчатую скатерку и разложили на ней снеть, он заставил Мэри подкрепиться как следует. Тем более, что его просьбу собрать в дорогу немного еды она выполнила с лихвой. Кроме булочек и сэндвичей, она упаковала сваренные вкрутую яйца, помидоры и колбасный рулет, а также захватила большую бутылку знаменитой местной газировки Iron Brew, чтобы утолить жажду. Она даже не забыла взять открывашку. «Дэви», — говорила она, не переставая жевать, — «какой красивый домик. Он все никак не идет у меня из головы. Вот увидишь, как я буду там о тебе заботиться». «Нам придется его обставить», — предупредил он. «Но до января еще успеем. Теперь, когда все решено, я устроюсь куда-нибудь на временное замещение. И за ближайшие 4 месяца мы поднакопим деньжат. Для начала их должно хватить». «Милый Дэви, ты такой предусмотрительный». «Но об одной вещи я чуть не забыл». Он небрежно сунул руку в карман. «Держи, красотка. Лучше поздно, чем никогда». Он в жизни не был так растроган, как в ту минуту, когда она открывала красный футлярчик. Замерев, она смотрела на кольцо, такое же, как она, простое и красивое. Она не стала расхваливать подарок, не стала благодарить, а, повернувшись, посмотрела море в глаза, совсем как в тот день в Герсее. И дрожащим голоском, который запомнился ему на всю жизнь, прошептала: «Надень сам, дорогой». И с легким вздохом протянула к нему руки. Они лежали на мягком папоротнике под палящим полуденным солнцем. Среди цветков вереска монотонно гудели пчелы. В голубом небе заливался жаворонок. Воздух был пропитан запахом тимьяна и кукушкиных слезок, ятрышника. Где-то вдалеке вспорхнула куропатка, и снова наступила тишина, если не считать нежного журчания воды. Мэри откинулась на спину, юбка немного задралась, и он положил руку на колено девушки. Ласково погладил. Она разомкнула слегка вспухшие от жары губы, почти алые на бледном лице. Веки, прикрывшие темные глаза, отливали голубизной. Разомлев, в его объятиях она дрожала от малейшего прикосновения, а его пальцы скользили вверх, пока не достигли мягкой кожи над длинным чулком. Сердце бешено колотилось в его груди. В ушах стоял шум. Еще одно осторожное движение, и рука окажется там, куда стремилась. Он жаждал этого, но из опасения сдерживался. И вдруг совсем близко от его уха она выдохнула. «Если хочешь, я твоя, любимый». Солнце скрылось за тучу. Пчелы больше не гудели. Кружащий в небе кроншнеп издал скорбный крик. Они лежали неподвижно, а потом он робко прошептал. «Я сделал тебе больно, Мэри». «Милый Дэви». Она спрятала лицо на его груди. «Это была самая сладостная боль в моей жизни». Наконец они пришли в себя и буднично убрали остатки пикника. Мори поехал медленно, слегка опечаленный, терзаясь сожалением. Не поспешил ли он вместить столько радости в один короткий день, преждевременно сорвав первые плоды счастья? Она такая молодая, такая невинная. Его накрыло волной нежности. Разве ему не следовало проявить сдержанность и немного подождать? И вообще, не слишком ли он с самого начала торопил события, действуя без оглядки? Нет, тысячу раз нет. Он отогнал прочь эту мысль и, выпустив руль, протянул руку назад, чтобы еще раз коснуться мягкого бедра. «Теперь я вся твоя, Дэви». Мэри уютно приникла к его спине, тихо смеясь ему в ухо. Скорбь, обида или тоска не для нее. Она словно возродилась, уверенная, оживленная больше обычного. Повернувшись в полоборота, он увидел ее сияющие глаза. Никогда прежде она не была такой лучезарной. Она как будто почувствовала, что он слегка угнетен, и весело, нежно, по-матерински приободрила его. Они выехали на последний холм перед Арфилоном, когда густое облако, закрывшее солнце, внезапно обрушилось на них ливнем. Мори поспешно перевел рычаг на нейтральную передачу, и они скатились с холма. Домчались до пекарни в мгновение ока, но он все равно промок. Мэри за его спиной пострадала от дождя меньше. В доме она попыталась заставить его переодеться в костюм отца, но он небрежно отмахнулся, уверяя, что ничего страшного не произошло. В комнате горит огонь, вскоре все обсохнет. В конце концов они пришли к компромиссу. Он надел тапочки пекаря и старый твидовый пиджак, который Мэри отыскала в шкафу. В скором времени лавку закрыли, и появилась тетушка Минни. А спустя несколько минут пришел Дуглас. Все четверо уселись ужинать. Уилли, как оказалось, был в отъезде, проводил выходные в лагере бригады мальчиков Уилсфилда. Бригада мальчиков – добровольная военизированная организация религиозного характера, основана в 1883 году. Поначалу, пока молча расставляли чашки, Мори испытывал болезненное смущение, спрашивая себя, не догадались ли присутствующие по их виду о том, что произошло между ним и Мэри на вересковой пустоши. В воздухе, как ему казалось, витали неуловимые признаки вины, свидетельство безумных мгновений страсти. Щеки Мэри пылали, а его собственные, он знал, были бледны. Да и тетушка Минни без конца подозрительно поглядывала то на одного, то на другого. Пекарь тоже проявлял необычную сдержанность и наблюдательность. Но когда Мэри нарушила молчание, напряженная атмосфера разрядилась. Мори заранее позволил ей самой сообщить новость о его назначении, что она сейчас и сделала с тем жаром и драматизмом, что во много раз превосходили его собственные усилия в то утро. Сначала она продемонстрировала кольцо, которым все восхитились. Правда, тетушка Минни не преминула заметить в сторону. Надеюсь, оно оплачено. «Думаю, вам не стоит беспокоиться об этом, дорогая тетушка», ответила Мэри по-доброму, но с ноткой снисходительности. И тут же принялась описывать больницу Гленберн, рисуя картину гораздо более яркими красками, чем было на самом деле, и неспешно переходя к кульминации, прозвучавшей с огромным воодушевлением. Последовала долгая пауза, после которой заговорил Дуглас, чрезвычайно довольный. 500 фунтов и дом. Небольшой сад, чтобы выращивать овощи. Прекрасно. Одно скажу, здорово. Не говоря уже о лаборатории и возможности проводить исследования. Быстро вставила Мэри. Стоддарты лопнут от зависти. Удовлетворенно прошипела тетушка. «Тихо, Минни!» Пекарь протянул юноше руку. «Поздравляю тебя, Дэвид! Если у меня и были сомнения насчет тебя и всего этого дела, то теперь они рассеялись, и мне остается только попросить прощения. Ты отличный парень. Я рад, что дочь выходит за тебя, и горжусь, что у меня будет такой зять. Ну как, Минни? Ты не считаешь, что это нужно отпраздновать?» «Непременно». Минни, наконец, была завоевана. «Раз так, сбегай, Мэри, вниз к маленькому серванту. Ключ найдешь в верхнем ящике и принеси нам бутылочку моего старого Гленливетта». Бутылка виски была доставлена, и пекарь из сахара, лимона и выдержанного алкоголя приготовил каждому стаканчик хорошего горячего пунша, разбавив его сколько нужно. Это был приятный напиток, но к морю попал с опозданием. Весь вечер рубашка липла к телу. От пунша в голову ударил жар, хотя ноги по-прежнему были холодными, как лед. Он испытал облегчение, когда ему разрешили остаться на ночь, однако, ложась в постель, почувствовал озноб. Измерил температуру 38,3. Он понял, что простудился.